Хвала Аллаху, Господу миров, установившему между людьми различия и подчинившему одних другим для того, чтобы воплотить в жизнь высший замысел. Мир и благословение пророку Мухаммаду, явившему собой образец благонравия и праведности. Мир и благословение его пречистой семье и верным сподвижникам. Семейное счастье во многом зависит от того, как складываются взаимоотношения между супругами, а это, в свою очередь, зависит от тех ролей, которые они выполняют в семье. Вступая в брак, каждый из супругов по-своему представляет совместную жизнь, строит планы и надеется на лучшее. В традиционной мусульманской семье жена уступает старшинство мужчине, но это не умаляет ее значимости и не уменьшает ответственности, которая лежит на ней. Всевышний сказал: «Жены имеют такие же права, как и обязанности, согласно обычаям, но мужья выше их по положению. На мужьях лежат определенные обязанности перед женами, а на женах – перед мужьями. Эти права и обязанности отчасти оговорены в шариате и регулируются обычаями, но в конечном счете определяются самими супругами в зависимости от их характеров, возможностей и предпочтений. Понять это очень важно, и поэтому наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, коснулся данного вопроса в своей прощальной проповеди. Он сказал: «Поистине, ваши жены имеют обязанности перед вами, и вы имеете обязанности перед вашими женами. Они обязаны не позволять тем, кто вам не нравится, садиться на ваше ложе или заходить в ваш дом, а вы обязаны хорошо одевать и кормить их. Мужья и жены равны перед Всевышним и перед законом, но это равенство не предполагает ролевую тождественность. Мужчины сильнее физически и менее уязвимы в социальном отношении. Они любят командовать и лучше справляются с организационными задачами. И хотя в психическом отношении женщины более выносливы, обязанности кормильца, который трудится вне дома и обеспечивает семью, справедливо возложены на мужчину. Жена не обязана кормить и одевать семью, даже если она богата, а муж беден. Он не имеет права присваивать ее личное имущество или принуждать ее расходовать на его содержание или на содержание их детей. Не будем отрицать, что женщины могут не хуже многих мужчин зарабатывать деньги и добиваться успеха в бизнесе. Но женщина в первую очередь – это заботливая мать. Беременность, материнство и кормление имеют решающее значение для определения ее роли в семье и в обществе. Если у жены есть личные сбережения, а муж испытывает материальные трудности, то жена может помочь ему, и это зачтется ей как милостыня. Даже закят жена может отдать своему мужу, если тот нуждается. Более того, поступить так для нее лучше, чем раздать милостыню на стороне. Рассказывают, что как-то раз жена Абдаллаха ибн Масуда, Зейнаб, пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, сегодня ты приказал раздавать милостыню, а у меня есть принадлежащие мне украшения. Я решила раздать их, но ибн Масуд говорит, что он и его дети имеют больше прав на них, чем другие». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ибн Масуд сказал правду. Твой муж и дети действительно имеют больше прав на них». Поэтому мудрая женщина всегда советуется с мужем, прежде чем купить что-либо или раздать милостыню. Абу Хурайра рассказывал, что как-то раз пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «Какая женщина лучшая?» Он ответил: «Та, которая радует мужа, когда он смотрит на нее, повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей, и не перечит мужу, если ему что-то не нравится в ней или в том, как она расходует свое имущество». А в другом хадисе говорится: «Женщина ничего не раздает из дома ее мужа без его разрешения». Люди спросили: «Посланник Аллаха, даже еду?» Он ответил: «Это лучшее из нашего имущества». История с Абдаллахом и Зейнаб не может служить оправданием для здоровых мужчин, не желающих трудиться и обеспечивать свою семью. Несмотря на материальные трудности, Абдаллах не просил свою жену о помощи, но когда она решила расстаться со своими украшениями, он напомнил ей, что в их положении потратить сбережения на свою семью лучше, чем раздать их другим неимущим. Верующий мужчина должен трудиться, принося пользу своей семье и обществу. Он не может довольствоваться подаянием, потому что в нем нет доли для сильного и трудоспособного человека. Собрать хворост в лесу и продать его на рынке лучше, чем принять милостыню с опущенной головой и протянутой рукой. А лучшая мотивация для верующего – это обещание Аллаха вознаградить его за все, что он потратит на свою семью в надежде на награду от него. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради Аллаха, и даже за тот кусочек еды, что положишь в рот своей жене». Посмотрите, какие нежные и искренние чувства связывают верующих супругов. Они поддерживают друг друга в стремлении заслужить довольство Аллаха. Мужчина зарабатывает для того, чтобы накормить семью и дать образование детям. Жена бережливо ведет домашнее хозяйство, а излишек они тайно раздают беднякам и сиротам. Порой они отказывают себе, но им хватает того тепла, которое они дарят друг другу. Трудно сказать, на ком из них лежит большая ответственность. Жена не должна быть слишком привередливой и расточительной. Муж должен стараться, чтобы его жена и дети не испытывали нужды даже в ущерб своим собственным потребностям. Каждый помогает другому чувствовать себя любимым и готовиться к встрече с Господом. Такие отношения скрепляются любовью к Аллаху и стремлением к Его довольству. А любовь к Аллаху должна быть сильнее и выше любви к мужу, жене или детям. Иначе самые близкие люди становятся врагами друг другу. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали! Поистине, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам». Аллах назвал некоторых жен и детей врагами, потому что они могут подтолкнуть человека на недостойный поступок или на порывание родственных связей. Это не враги, с которыми нужно враждовать. Они заслуживают снисхождения и доброго отношения. Но если не проявить бдительность и позволить страсти одержать верх над разумом, то любовь к ним может погубить верующего, как это случилось с израильтянами. В хадисе сказано: «Поистине, первым, что погубило сынов Исраила, было то, что на одежду и украшения бедной женщины расходовали столько же, сколько на одежду и украшения богатой. Соперничать нужно было в добрых делах, но женщины просили, и мужья уступали их желаниям, пока мирские соблазны не вытеснили из их сердец любовь к будущей жизни». Мы же вспоминаем об этом лишь потому, что сердца людей похожи, и мусульмане в точности повторяют ошибки своих предшественников. Более того, некоторые из нас настолько обольщены положением других народов, что открыто перенимают их обычаи и образ жизни. Они считают, что мусульманка не должна зависеть от мужа и должна работать наряду с мужчинами. В их понимании зависимость делает мусульманскую женщину бесправной, что в конечном итоге отражается на состоянии всего общества. Их модернистский подход вызывает реакцию консервативных кругов в мусульманских странах. Апеллируя к аятам и хадисам, традиционалисты настаивают на том, что мусульманка не должна работать и вообще выходить из дома без надобности. Она может даже не иметь среднего и высшего образования, потому что в ее обязанности входит растить детей и заботиться о муже. В действительности оба описанных подхода не позволяют женщине играть ту важную роль, которую она должна играть в мусульманском обществе. Истина находится между этими двумя крайностями. Основная обязанность женщины – это рождение и воспитание детей и уход за домашним очагом. С этой целью Коран велит женщинам оставаться в своих домах. Этот аят адресован женам пророка, мир ему и благословение Аллаха, но распространяется на всех верующих женщин. Естественно, ислам не запрещает мусульманке выходить из дома, когда в этом есть необходимость. Она может навестить родителей, пойти в мечеть или по своим делам, но с ведома и разрешения супруга. При этом она должна позаботиться о том, чтобы за время ее отсутствия в доме все шло своим чередом. Она также может работать, если ее работа не сопряжена с нарушением законов Аллаха, например, если ей не приходится уединяться и регулярно общаться с посторонними мужчинами. Но опять-таки, с позволения супруга, потому что материальное обеспечение семьи не входит в ее обязанности. В государственных структурах, учебных заведениях, медицинских и других учреждениях всегда есть потребность в специалистах-женщинах. А это значит, что государство и общество нуждаются в том, чтобы женщины получали высшее или профессиональное среднее образование. Безусловно, это сопряжено с определенными сложностями и неудобствами, которые необходимо решать. Но проблем будет еще больше, если женщинам запретить учиться или работать. В Саудовской Аравии, например, лишь недавно женщинам было позволено работать в магазинах, специализирующихся на женской одежде и женском нижнем белье. Причиной для такого решения стали многочисленные жалобы на то, что женщины-покупатели были вынуждены советоваться с мужчинами-продавцами. В разные времена проблема общения между посторонними мужчинами и женщинами принимает разные формы, и ее решение кроется не в запрещении дозволенного и не в легализации запретного, а в повышении сознательности и нравственности людей. Пусть в материальном отношении мусульманка зависит от мужа, но его успех и благополучие семьи в целом в не меньшей степени зависят от нее. Она поддерживает своего мужа, заботится о доме и семье, делает все для того, чтобы он мог спокойно поклоняться Аллаху, работать во благо семьи и решать стоящие перед ним задачи. Вместе супруги добиваются намного большего, чем каждый из них в отдельности. А самое главное, им удается сберечь домашний очаг, насладиться радостями жизни и заслужить довольство Аллаха. Поэтому, если мужчина старается обеспечить семью и не хочет, чтобы жена работала, то ей лучше уступить его желанию, даже если его заработка едва хватает на первоочередные нужды. Свободное время она может использовать для поклонения Аллаху, воспитания детей или приобретения полезных знаний. Отказавшись от работы ради Аллаха, она непременно будет вознаграждена, а довольство мужа может стать ее проводником в рай. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если женщина совершает 5 молитв, постится в Рамазане, хранит целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: «Войди в рай через те врата, которые пожелаешь». Послушание жены имеет огромное значение для благополучия семьи, оздоровления общества и обретения Божьей благодати. Не случайно Коран называет покорность одним из первых качеств верующих жен. В нашем мире все держится на иерархии, и нарушение установленного Господом порядка несет зло и страдания. Как сказано в Писании, если бы истина зависела от людской прихоти, то сгинули бы небеса и земля вместе с их обитателями. Поэтому мудрая женщина не подавляет своего мужа, даже если тот слабохарактерный. Напротив, она помогает ему чувствовать себя уверенно и в доме, и за его стенами. Она поступает так не только ради него, но и для себя, и для своих детей. Мужчина, который зависит от своей жены, не чувствует себя счастливым и не может сделать счастливой свою семью. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, тоже помогал своим женам вести хозяйство. Хороший муж всегда помогает жене и прислушивается к ее советам, особенно в домашних делах. Но речь здесь не о том. Семья, в которой доминирует своевольная жена, лишается Божьей благодати. Что приобретают женщины от того, что делают своих мужей безвольными, и что они теряют от этого? Они теряют намного больше, чем приобретают. Их мужья лишаются авторитета не только в семье, но и на работе и в кругу друзей. Это отражается на их самооценке, на их творческих и лидерских качествах. Подорванный авторитет отца сказывается и на воспитании детей. Подростки из таких семей сталкиваются с психологическими проблемами во взаимоотношениях со своими сверстниками и имеют заниженную самооценку. Многие болезни в обществе начинаются с непослушания жены, и поэтому Аллах даже не внимает молитвам женщины, которая перечит своему мужу. В хадисе сказано: «У двоих молитва не поднимается выше их головы. У раба, который сбежал от своих хозяев, пока не вернется к ним, и у женщины, которая ослушалась своего мужа, пока не вернется к послушанию». Джабир ибн Абдаллах рассказывал, что однажды к пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришла женщина и сказала: «Мир тебе, о посланник Аллаха, я послана к тебе женщинами. Аллах – Господь мужчин и Господь женщин. Адам – прародитель мужчин и прародитель женщин, и тебя Аллах послал как к мужчинам, так и к женщинам. Так вот, когда мужчины выходят сражаться на пути Аллаха и умирают, то они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости. Отправляясь в поход, они знают о награде, которая уготована им. Что касается нас, женщин, то мы служим мужьям и сидим дома. Какова же наша награда?» Выслушав ее, посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Передай женщинам приветствие от меня и скажи им, что их повиновение мужьям приравнивается к этому, но мало кто из вас поступает так. Как муджахид пренебрегает собой ради веры и правды, так и послушная жена переступает через собственную гордость ради семейного счастья и довольства Аллаха. Она прогибается, будто ребро, чтобы уберечь своего мужа и услужить ему. Он не всегда ценит это и порой не замечает те жертвы, на которые она идет ради него. Но ведь Аллах ничего не упускает из виду. Подчиняясь его мудрому приказу, жена поступает наперекор шайтанам во плоти и без плоти, взывающим к ее чувству собственного достоинства. Свое счастье она видит в подчинении Аллаху и в услужении любимому человеку. Об этом она молила Аллаха, и Он ответил на ее мольбы и устроил между ними любовь и милосердие. Она любит и чувствует себя любимой, и поэтому она счастлива. Это очень важно, дорогие друзья, чтобы ваши жены чувствовали себя особенными и любимыми. Они заслуживают этого хотя бы потому, что они дарят вам себя целиком и взяли с вас строжайший завет. Говоря о подчинении жен мужьям, наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, особо отмечал удовлетворение интимных желаний мужа. В хадисе сказано: «Если бы я приказал поклониться кому-то помимо Аллаха, то приказал бы женщине поклониться своему мужу. Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада. Женщина не исполнит своих обязанностей перед своим Господом, пока полностью не исполнит своих обязанностей перед мужем. Она не должна отказывать ему, даже если будет при родах». Любящая жена с восторгом отвечает на ласки мужа, и тут все понятно. Но как разделить ложе с мужем после ссоры, особенно если он наговорил много обидных слов? В такой ситуации нужно вспомнить строгий наказ посланника, мир ему и благословение Аллаха, и использовать интимную близость как способ примирения. Мудрая жена не избегает близости с мужем, а пользуется ею для создания атмосферы нежности и доверия. А жена, которая отказывает мужу в интимной близости, совершает большой грех. В сахихе имама Аль-Бухари приводятся слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Если мужчина позвал жену в постель, а она отказалась прийти к нему, и он провел ночь раздосадованной, то ангелы проклинают ее до наступления рассвета». Вместе с тем, подчинение мужу не является абсолютным. Мусульманка не должна подчиняться мужу, если он подталкивает ее к греху или требует совершить непристойный поступок. Если супруги верующие, то такое случается редко. Чаще разногласия возникают по бытовым вопросам, не имеющим однозначного решения в шариате. Как же быть в таком случае? Должна ли мусульманка настаивать на своем выборе, если она уверена в собственной правоте? Мы считаем, что жене следует поделиться своим мнением с мужем, а потом позволить ему самостоятельно принять решение за них обоих. Мужчина хочет быть уверен в том, что он в любой ситуации может рассчитывать на понимание и поддержку со стороны жены. Порой ее теплое объятие, ободряющие слова и неэгоистичное желание услужить без ропота приносят семье больше пользы, чем умные советы. С другой стороны, даже если жена была права, а муж принял другое решение, всесильный Аллах может вознаградить ее за терпение и благословить выбор, сделанный ими. Ведь конечная цель верующих – не доказать свою правоту, а вместе добиться успеха и заслужить Божье благословение. Дорогие друзья, будьте милосердны и доброжелательны к вашим супругам и детям. Берегите ваши семьи и дома от скверны. Не отвечайте злом на зло или ругательством на ругательство. Шайтан – ваш явный враг, и нет для него ничего желаннее, чем ссора двух любящих супругов. Посему на каждую обиду отвечайте добрым взглядом и благословением. Прощайте и будете прощены. Милуйте и будете помилованы. Ищите мира, и он пребудет в вашем доме и в ваших сердцах.